Глава седьмая. «Кости целы, ран нет, а помирает», — взволнованно проговорил Свят. «Кто помирает?» — открывая глаза, едва слышно проговорил Феникс. «Где у тебя болит?» — Кристина опустилась на землю и положила голову парня себе на колени. «Дышать тяжело», — прохрипел глава акул, и на его губах снова появились кровавые пузыри. «И это... Дима, ты можешь Кристину назад сделать, а то...» Хоть это было и не приоритетной задачей, я не мог отказать в просьбе и вернул девушке естественный облик, после чего отпихнул Свята и приступил к сканированию. Твою же мать! Когда я смотрел в прошлый раз, все было нормально, а сейчас внутренние органы Феникса будто постарели, и из них сочилась кровь. Магия изменений? Но тогда бы органы изменились сразу, а не после. Я снова влил ударную дозу лечения, и все микрораны затянулись. «Вот теперь лучше», — Феникс глубоко и с наслаждением вздохнул. «Ты вылечил его?» — с надеждой спросила Кристина. «Сомневаюсь», — пробормотал я, продолжая осмотр. «А ты с этого ракурса хорошо смотришься», — прошептал раненый, глядя на нависающую над ним грудь Кристины. «Не болтай», — легонько шлепнула его по губам девушка. «Потом жалеть будешь, что не выслушала моих последних слов». Снова усмехнулся Феникс и тут же закашлялся. «Да чтоб тебе! Опять раны открылись, и пошла кровь!» «Замолчи!» — прошептала девушка, и по ее щекам потекли слезы. Я снова убрал раны и натекшую кровь. Благо, кристаллы были недалеко, и делать это я мог бесконечно. Только вот толку от этого, процесс старения или гниения явно продолжался. Похоже, все-таки магия изменений, а та мысль, что летала на периферии сознания, это воспоминание о происшествии с главой Власова Дарьей Васильевной. Да, там Щевелев сразу изменил органы, и от этого женщина умирала, а тут, похоже, изменения на другом уровне. Неважно. Кроме магии изменений, такое с человеком может сотворить только тьма. А ей в этом мире так точно никто не владеет. А раз так, то все можно повернуть вспять. — Ты ведь справишься, Дим? — с надеждой посмотрел на меня Феникс. — Если нет, ты никогда об этом не узнаешь. — Точно? Тогда ладно. Антон снова перевел глаза на нависшую над ним грудь. Я поднял руку и, стараясь отменить изменения, направил в живот Феникса поток энергии. «Ну как?» — воскликнула Кристина. «Тихо!» — прошептал я, наблюдая за жучками. «Черт!» На органе снова выступила кровь. «Ладно, попробуем по-другому». Я сконцентрировался, втягивая в себя энергию из остальных растущих в подвале пяти кристаллов, и со всей дури бросил ее в кристалл изменений. Тот вспыхнул и в следующее мгновение ударил мне в ответ. Каждая клеточка моего тела взорвалась болью. Я заорал, но не дал силе войти в меня, а перенаправил ее по каналам в руках в грудь Феникса. Теперь заорал он. Спина парня выгнулась дугой, а через секунду он обмяк, и его голова склонилась на бок. — Ты что наделал? — закричала Кристина. — Тихо, — пробормотал я, анализируя результаты своих действий. Сука, внутри меня свернулся тугой комок. Кровь снова появилась. «Не-не, Дим, не везде», — заметил более наблюдательный Гинзо. «Ты ударил вот сюда. Это печень вроде. Она не кровоточит». «Да?» Я посмотрел внимательнее и понял, что хранитель прав. Более того, орган выглядит намного лучше остальных. «Замечательно. Так. Теперь понять, что наиболее ценное внутри у Феникса. Сердце вроде не зацепило, печень починили. Наверное, дальше почки. Вроде это они». Я повторил процедуру и швырнул сгусток энергии в кристалл изменений. А через несколько секунд снова заорал от разрывающей каналы дикой боли, перенаправляя ответный поток в живот Феникса. «Да, в этот раз крови стало заметно меньше. А на том, что я считал почками, ее вообще не было. Отлично. Правда, вот эти пятна у меня перед глазами и оглушительный гул в ушах не к добру. Самое главное — не переборщить и не отрубиться. Ведь пока я буду валяться без сознания, Феникс может и умереть. Минуту я дал себе на восстановление, после чего сжал зубы и снова стал стягивать энергию. Разряд боли и следующая внутренняя часть Антона вернула первоначальный облик. Еще 10 минут и 2 захода мне понадобилось на то, чтобы полностью привести органы друга в порядок. Он все еще лежал с закрытыми глазами, но его дыхание выровнялось, а кожа порозовела. — Ты вылечил его с надеждой? — спросила Кристина. — Надеюсь, — пробормотал я и привалился к стенке. Глаза сами закрылись, а в следующую секунду меня ударили по щеке. — Эй, Дим! — навис надо мной Свят. — Ты сам-то как? — Да я просто сел. — Ты сел, упал на бок, стукнулся башкой и не обратил на это внимания. — Ну и дал бы мне отлежаться, — проворчал я и посмотрел на Феникса. — Давай, родной, — плакала Кристина, гладя раненого по щекам. — У нас же с тобой уговор. Я даже готова месяц не смотреть на других мужиков, если ты сейчас откроешь глаза. — Ладно, 2. А ты при этом можешь продолжать встречаться со своей Светкой. — Интересно, откуда она знает про Светку? — Давай же, — Кристина наклонилась и поцеловала Феникса в губы. — 3 месяца. — Год. Я согласен, — не открывая глаз, едва слышно прошептал Феникс. — Ах ты, сучок! — смеясь сквозь слезы, воскликнула Кристина. — Чего сразу сучок? Феникс открыл глаза и осторожно вдохнул. — Вроде не больно. Он попробовал встать, но Кристина надавила на его плечи. — А ну, лежать! У нас никаких эликсиров, восстанавливающих, не завалялось? — А, завалялись. Я быстро прикинул наше местоположение и понял, что до таверны, где мы меняли облик, осталось около 150 метров. А там и наши вещи, среди которых ускоряющие регенерацию и восстанавливающие зелья. — Оль, — вспомнил я про подругу. — Да, — шепотом отозвалась она. — Как там у тебя? — Только что всех выгнали, а таверну закрыли. Сейчас я стою во дворе и не знаю, что делать. Если пойду в дом к девочкам, боюсь, тот похотливый козел придет и увидит, что Кристины нет. — Обойди таверну и встань по центру, вплотную к стене. — Хорошо. Я еще раз на всякий случай подлечил Феникса и продолжил рыть туннель и толкать трофейное устройство. Все шло быстро, и уже через 15 минут мы оказались под нужным местом. Я соорудил небольшую комнатку, а потом прокопал туннель вверх, сделав что-то вроде горки, и сначала забрал наши рюкзаки. Первым эликсиры пил Феникс, вторым — я. Ну и других тоже не обидели. Пожрать бы еще. А то такие фокусы жутко будят аппетит. — Оль! — Да? — Просто стой, ничего не бойся. Я убрал под ней последний пласт земли, и надо отдать должное девушке, она вскрикнула совсем негромко. А уже через несколько секунд ее ноги вылетели из туннеля. Вот мы и снова в сборе, — улыбнулся я. Поползли. — Верни мне мой облик, — глядя на Кристину, тут же попросила Оля. — Без проблем. Я выполнил просьбу и продолжил копать. До каморки девушек мы ползли около часа, но, наконец, смогли встать в полный рост. — И что дальше делаем? — тут же спросила Ольга, косясь на Кристину, которая переложила одну из спящих официанток на вторую и теперь укладывала Феникса на освободившуюся кровать. — Оля, отстань от него. Иди, полечи Антона. — Да меня уже вылечили, — попробовал подняться Феникс. Но его, разумеется, тут же уложили назад. — Я вообще по коридору сам мог ползти. — А ну молчать! Ольга села на кровать, я же разместился на единственном стуле. — Отдыхайте пока, — распорядился я. — Гинзо, нужно навести побольше паники. Где еще есть что взорвать? — Ну, я нашел несколько мест, но там чисто символически по одной бомбочке. — Давай хоть по одной. Гинзо отметил еще 7 мест на карте, и я по очереди подорвал все бесхозные бомбы. Пора действительно подумать о том, что делать дальше. Трой стоит на ушах, а жучки показывают, что внешние ворота закрыты, и через них никого не выпускают. На заборе тоже яблоку негде упасть, причем все бандиты смотрят именно внутрь города. Но это все полбеды. Больше напрягает то, что скоро наверняка начнется поголовная проверка документов, гораздо более тщательная, с задержанием сомнительных личностей. Да, даже если просто проверка, нам же еще нужно как-то вынести 2 мирно спящих официанток, а еще эту здоровенную дуру с четырьмя жемчужинами. Наш самый ценный трофей. Правда, все равно нельзя исключать того, что придется пока его где-то прикопать. Поэтому большие жемчужины я сразу же вытащил и сложил Святу в рюкзак. По всему выходит, что и дальше придется двигаться под землей. Вот только кристалл изменений под резиденцией Золоторецкого всего 10 уровня, то есть его влияние охватывает километр. Это значит, что легко я смогу выкопать еще максимум 700 метров тоннеля. А вот что дальше делать? Ведь мы даже не выйдем за пределы Старой Трои, а там еще копать и копать до основного забора. — Вы говорили, что у вас несколько таких комнат, — спросил я, поворачиваясь к девушкам. — Есть что-нибудь ближе к окраине? — Следующая в 600 метрах в сторону ворот. Потом еще одна в 2 километрах уже в Новой Трое. — Тоже по этой прямой. — Столько мы пока не проползем, — пробормотал я. — Ближайшая комната тоже на первом этаже, я надеюсь? — Конечно. — Тогда двинули туда. Слишком уж близко мы сейчас к месту основной движухи. Будто, подтверждая мои слова, прямо за окном раздался крик. — Ловите его! У него нет документов! Поползли. Я первый толкаю сундук и рою. Девочки тащат девочек, а Свят — Феникса. — Я нормальный уже. Антон оттолкнул заботливых подруг, резко встал и тут же упал в руки Кристины. — Сказала же, лежать! — прорычала она и бросила его назад на кровать. Впрочем, бросила весьма аккуратно. Я поднял руку и уже в который раз за сегодня превратился в крота. «Оль, уборка!» — Кристина вскочила с кровати и распахнула шкаф. Девушки принялись разбирать какие-то устройства, установленные буквально везде, а вместо них в дыре под полом установили что-то, выглядящее весьма угрожающе. «Когда они придут, тут все сгорит, чтобы следов не осталось», — пояснила Ольга, ковыряясь под кроватью. — Все равно, я так поняла, возвращаться сюда придется под другой личиной. Я кивнул и снова сконцентрировался на работе. Чтобы спутникам было удобнее тащить тяжелый груз, я старался сделать туннель широким, но все равно 600 метров мы ползли примерно 1,5 часа. Вторая арендованная девушками коморка мало чем отличалась от предыдущей, и мы тоже едва в нее вместились. Официантки заняли одну маленькую кровать, Феникс — вторую, а остальные кое-как расселись на свободных местах. — Писец, — привалилась к стене Ольга. — Как вы так тащите-то легко? — Ой, — сказал я. — Что «ой»? — Таблеточки усиливающие будешь? — Чего? Забыв про усталость, рыжая молния подскочила ко мне. — Конечно, будут. Давай, двойную дозу. — Тут и так двойная. Недовольно зыркая на меня зелеными глазами, девушка разом проглотила все таблетки и сама себе сделала укол. «Перерывчик и дальше копаем?» — спросила меня Кристина. «Да тут проблемка есть. Я сел на пол и оперся на спинку кровати. Копал я тоже с помощью магии изменения, а дающий мне энергию кристалл растет в подвале усадьбы Золоторецкого. К сожалению, через 100 метров зона его действия закончится. И дальше копать я уже не смогу. Вернее, смогу, но с черепашьей скоростью. На 5 километров у меня уйдет несколько дней. — Так они же наверняка прочешут все гостиницы, — вскинула голову Кристина. — Наверняка, — кивнул я. — Можно попробовать устроить какой-нибудь отвлекающий саботаж и попытаться пробраться поверху. — Это самоубийство, — покачала головой Ольга. — Тогда? — Начальник, тут с тобой поговорить хотят, — появился на моем плече Гинзо. — Кто? — удивился я. — Эбби, включай трансляцию. Демонесса появилась прямо посередине комнаты. Первым делом она поправила обтянутую тонкой тканью красного платья грудь, изящным движением головы откинула волосы, после чего окинула оценивающим взглядом 4 присутствующих девушек. И только потом посмотрела на меня. — Владыка, ты, конечно, извини, но если ты будешь забывать про своих самых полезных подданных, то никакую империю никогда не построишь. — Что? — А-а-а! Я едва не хлопнул себе ладонью по лбу и широко улыбнулся. — Муравьи! — Не просто муравьи, а продвинутые персивали. Они пророют тебе этот туннель за пару часов, причем такой, в котором можно будет идти. Да и друзей твоих не могут тоже оттащить. Может, жвалами царапнуть чуть-чуть, но не беда, вылечить. Если будет туннель в полный рост, то этого не понадобится. Чтобы со стороны не казалось, будто я говорю с кем-то невидимым, я повернулся лицом в ту сторону, где была закопана наша доска. Правда, при этом мой нос оказался в 10 сантиметрах от стены. — Надо рыть туда. — Ты что делаешь? — удивленно спросила Оля. — Думаю. Я отвернулся, потому что устал на вас смотреть. — Что, прямо отсюда начинать? — спросила Эбби. — Не, погоди. Я быстренько вырыл наклонный 6-метровый туннель, а за ним круглую комнату. — Достаточно? — Вполне. — Тогда начинай оттуда. — А ты ничего не забыл, владыка? — ехидно поинтересовалась Демонесса. Я еще раз осмотрел комнату. — Да вроде нет. — А ничего, что меня здесь на самом деле нет? И мое изображение передает одноглазый. — Да что ж такое? Точно, лекарства на голову влияют. Кроме Савина, пока Эбби может появляться только рядом с единственной точкой привязки. И она сейчас в огненной усадьбе. Да, перемещение точки тратит порядочно маны, но рядом с кристаллами с этим проблем нет. Готово. Начинай. Я закрыл проход, чтобы девочки не видели, что происходит, сам же продолжил наблюдать. — Врата ада! Откройтесь! — вскинув руки, громогласно провозгласила Эбби. Яркая вспышка осветила комнату внизу, а в следующую секунду ее наполнили огромные муравьи. Да, это были уже совсем не прежние Персивали. В длину больше 2 метров и со здоровенными жвалами на больших круглых головах. Муравьев было 5 штук, и они тут же, противно скрипя, принялись уничтожать землю. Медленнее, чем магия изменений, но не намного. «Я могу контролировать их в пределах 3 километров», — напомнила Эбби. «Но дальше прокопать тоже сможешь?» — Да, когда зона закончится, я изгоню тех персивалей, что будут на тот момент живы, и призову новых. Они прокопают еще минимум 2 километра, пока не помрут. Если этого не хватит, я призову еще. — Понял. Спасибо тебе. — Не за что, владыка. Эбби подошла и встала вплотную ко мне. — И ты давай, не забывай меня. Совсем скоро я стану полезнее, чем это. Демонесса кивнула на сидящего у меня на плече Гензо. «Слышь!» — подскочил хранитель, но Эбби уже исчезла. «Не волнуйся, я тут!» — прозвучал в ухе ее голос. «Просто у вас там как-то тесновато». «Короче, отдыхаем», — радостно распорядился я. «Я буду рыть туннель дистанционно. Я придумал как». «И докуда ты его пророешь?» — посмотрела на меня Ольга. «До самой летающей доски». «А сколько времени это займет?» «4 часа», — подсказала Эбби. «4 часа?» «4 часа сюда могут прийти», — заметила Кристина. «Могут, поэтому 15 минут мы переселимся в комнатку под этим домиком и будем ждать там». «И чем займемся?» — окинул всех взглядом Свят. «Может, в картишке у меня с собой?» «Пока мы можем поговорить о нашей награде», — посмотрела на меня Ольга. — Награде? — удивленно вскинул я брови. — А как же альтруизм и жажда сделать этот мир лучше? — Вот такие шутки я очень не люблю. Ольга шагнула ко мне и встала так же, как совсем недавно Эбби. — Ладно, ладно, заказывайте. — Помнится, ты обещал все, что угодно, — прищурившись, продолжила Ольга. — Допустим. — Мы хотим научиться владеть магией изменений. А еще хотим вот эти фиговины, через который мы разговаривали. Чтобы я точно понял, о чем речь, девушка взяла кулон 2 пальцами и поднесла к моему носу. Как предсказуемо, я бы попросил то же самое. Магии я вас научу, а вот с этими фиговинами сложнее. Я виновато развел руками и принялся врать. Это не моя технология, более того, это временные штуки и специально настроены на то, чтобы ломаться через какое-то время. Я могу вам оставить их, но Уверен, внутри они уже превратились просто в камень. — В смысле? Не твоя технология? — У меня есть могущественные друзья. — Понятно все с тобой. Ольга недовольно надула губки. — Тогда насчет второй части платы мы еще подумаем. Но от магии ты точно не отмажешься. Мы должны ее знать. — Да я ж не спорю. Как закончим здесь, можем встретиться и начать. — А чего ждать-то? — скидывая со своей коленки руку Феникса, ко мне подскочила Кристина. — Сам же говоришь, у нас 4 часа есть. Для теоретической базы и первой тренировки самое то. Я заснуть не смогу, пока не узнаю, как это работает. — Ладно, ладно. Подождите 10 минут. Я быстренько изменил подземную комнату, сделав ее прямоугольной и устроив там сидящие и лежачие места, после чего мы спустились вниз и приступили к занятиям. Сначала я настойчиво и с применением магии контроля пояснил девушкам, что изменения — это страшнейшая и опасная тайна, о которой никто не должен знать, и что применять ее нужно только для добрых дел. Подруги заверили меня, что все понимают, и мы перешли к теоретической части, а потом и к практической. Девушки показали себя очень способными ученицами и уже на исходе 3 часов могли превращать маленькие камушки в пыль. Я оставил их практиковаться и уже было думал часик подремать, как с места вскочил Свят. — Кто-то идет! Я выпустил жучка и обнаружил, что гостиницу, под которой мы находились, оцепили вооруженные люди с ягуарами на рукавах и теперь выбивают каждую дверь и проверяют документы. Наша комната была дальней от входа, и совсем скоро должен был раздаться небольшой взрыв, после чего тут начнется веселье, а, возможно, даже раскопки. Конечно, до поверхности 5 метров, и тоннель в комнату я уже убрал. Но зачем рисковать? — Тут хорошая порода, — владыка сообщила Эбби. — Персивали работают быстрее, чем я планировала, так что вы можете выдвигаться, как раз дойдете, когда они закончат. Двинули, подхватывая ящик, скомандовал я. Феникс поспал и уже мог ходить самостоятельно, поэтому одну из девушек взял Свят, а вторую по очереди несли Ольга и Кристина. Шагая по тоннелю, я чувствовал легкое головокружение. Эффект таблеток спадает. Да вроде 3 часа еще должны действовать. Видимо, просто перенапрягся. По текстуре кажется, что этот тоннель какие-то животные вырыли. Трогая пальцами стенку, пробормотала Ольга. — А еще земля вроде покрыта чем-то. — Не забивай голову, — бросил я через плечо и ускорился. Персивали поработали хорошо, и меньше чем через час, без всяких происшествий, мы вышли далеко за пределы Трои. — Черт! А этот туннель же не отменить, как магию изменений. — Обрушить? — Да не, пусть остается, даже если его найдут. Ничего страшного не произойдет. А если не найдут, потом им можно будет воспользоваться, чтобы проникать в Трою. Наконец мы уперлись в тупик. Закопанная тарелка находилась всего лишь в 50 метрах от нас. Видимо, хранительница порылась в моих мозгах и вытащила оттуда информацию о том, куда нужно копать. Правда, в лесу было неспокойно. Туда-сюда шастали патрули, и один из них как раз проходил прямо над нами. «Ждем», — кивнул я своим спутникам. Под землей мы просидели еще 10 минут, а потом вылезли наружу. «Доска там», — показал я и побежал через кусты. ББ ждал нас в целости и сохранности. Креслом мы пристегнули спящих девочек, трофейный прибор надежно закрепили, а сами расселись по бортам. «Классная штука», — постучала по поверхности доски Кристина. «Можно взлетать», — подсказал Гензо. И мы взмыли вверх. «Эх, жаль, восход пропустили!» — щурясь от ярких лучей солнца, вздохнула Кристина. «Все равно тут гораздо лучше, чем в узком тоннеле под землей», — усмехнулся Феникс, обнимая девушку. «С тобой хорошо везде», — улыбнулась она и положила голову на плечо парня. «Бери левее, 30°», — подсказала мне Ольга. «Что там?» — уточнил я. «Там наша тарелка. Или ты думал, мы в Савино полетим?» Откровенно говоря, я об этом вообще не думал, хотя, признаться, такой расклад меня полностью устраивал. «Далеко?» «Километров 20. Я скажу, где». когда вы сможете вернуться в Трою, задал я самый важный для меня вопрос. «Нам не очень далеко лететь», — ответила Ольга. «Доставим девочек, отдохнем и к вечеру уже вернемся. Надеюсь, они будут впускать людей». «Не волнуйся, мы проберемся», — подмигнула мне девушка. «Я так понимаю, главная задача — узнать новую дату вторжения?» «Да». «Сделаем, Дим. Спасибо». Я улыбнулся Ольге и снова перевел взгляд на проносящийся под нами лес. 20 километров мы пролетели быстро, и ББ снова опустился между деревьями. Чтобы не тратить время, я помог выкопать тарелку. Кресло пилота снова заняла одна из спящих девочек, а вторую к нему просто привязали. «Что ж», — ко мне подошла Ольга, — «насчет второй части оплаты я пока еще не придумала, но тебе в любом случае придется дать нам еще минимум несколько уроков магии». «Без проблем. Тогда до встречи». Девушка широко улыбнулась и, крепко меня обняв, поцеловала. Приятно было сотрудничать, и это было очень круто. Жаль только, я не поучаствовала в основном веселье. «Зато я поучаствовала», — хихикнула Кристина и поцеловала меня в щеку. Поцелуи достались и остальным нашим ребятам, после чего мы со спокойной совестью взмыли вверх. С собой мы взяли мощную радиостанцию, и первым делом я связался с усадьбой. «Слушаю вас, сиятельство», — отозвался радист из усадьбы. «Влад вернулся из Озерска?» «Так точно». «Он сейчас на дороге жизни». «Понял. Как у вас дела?» «Все в порядке, ваше сиятельство». «Хорошо. До связи». Я выбрал следующую частоту. «Граф вызывает Влада». «Сейчас позову, ваше сиятельство». С минуту рация молчала, а потом из динамика раздался радостный крик Влада. «Рад вас слышать, Дмитрий Николаевич!» «Это взаимно», — ответил я. «Мы летим назад. Как у вас там?» «Мы уже подготовили все к операции по массовому выманиванию монстров из этой части Воронежа. Ждем вас!» «Понял. Скоро будем!» Я отключил рацию и сладко потянулся. «Как раз таблеточки еще пару часов будут действовать», — проговорил Свят и зевнул. «Сделаем дело, и можно по пивку в баньке. Ты как на это смотришь?» «Ща, погоди еще секунду». Я снова вызвал усадьбу. «Срочно свяжитесь с Петром Андреевичем. Выясните, не готова ли случайно новая версия бомбардировщика. Он поймет, о чем речь. Одну минуту, ваше сиятельство». Рация замолчала, а вскоре снова ожила. «Петр Андреевич говорит, что ББ-2 на последнем этапе. Если очень нужно, могут закончить через 2-3 часа. Пусть заканчивают, она мне нужна сегодня. Конец связи». «И что это ваше сиятельство задумало?» — наклонил голову Свят. «Неужто без пива меня оставить?» «Можем взять с собой», — широко улыбнулся я. «Смотри, вряд ли кланы Трои после сегодняшнего пойдут по деревням, но боюсь, что уже завтра они могут вернуться к своему плану. Плюс скоро день рождения Ани, и хотя бы на часик я должен заскочить. При этом, если мы сегодня выманим монстров, то как минимум сутки дорогу жизни смогут спокойно строить и без нас. В общем, почему бы нам прямо сегодня не сделать то, что мы давно хотели? Заодно и поспим по дороге». «Ты имеешь в виду полет на юг?» «В зависимости от скорости можно еще куда-нибудь заскочить», — пожал плечами я. «Но да, юг — это основное». «Я с вами», — тут же встрепенулся Феникс. «Я не уверен, что на новом ББ будет третье место». «Да блин!» Феникс снова откинулся в кресле пилота. Я же, свесив ноги вниз, лег на доску и уставился в голубое небо. «Действительно, чего тянуть? Сейчас зачистим Воронеж и рванем. Посмотрим, что там у нас за южные соседи».